Перед отъездом он побывал в войсках Московского военного округа, был в лагерях, наблюдал учения войск. С пристальным вниманием человека, открывавшего для себя доселе неизвестный мир, а это именно так и было, Горький приглядывался и к самому командарму, ведь Буденный являлся для него как бы олицетворением всей Красной Армии и ее ударной силы конницы. Но главное, пожалуй, он старался понять дух солдат новой формации. «Каких людей я видел? Это же герои!» — восхищался Горький, делясь своими впечатлениями с Буденным. «На красных бойцов народ вполне может положиться». Однажды Горький пригласил Буденного в Союз писателей и как бы, между прочим, спросил: «У вас в гостях бывает Алексей Толстой?» «Частенько бывает. Он пишет роман «Оборона Царицына» и буквально замучил меня и Ворошилова вопросами. То одно ему надо знать, то другое. А на днях пришел ко мне на квартиру за схемами обороны города, и весь день мы за ними просидели. Ну и дотошный же он», — Горький улыбнулся. «Да, он пишет новую книгу. Он рассказывал мне, что взялся за эту большую вещь с самопринуждением, но сейчас так увлекся, что от рубашки дым идет. Трудно ему, Семен Михайлович. Не всегда под рукой есть материалы по гражданской войне, и вы должны ему помочь». «Я ему столько уже порассказал, что хватит на два романа. Да и Ворошилов, и Ефим Щаденко помогают. А в Доме писателей мне тоже о войне рассказывать?» Буденный посмотрел на Горького вопросительно. «Вы угадали, Семен Михайлович», — Алексей Максимович ущипнул свои усы. «Не один же Алексей Толстой пишет о гражданской войне. А она, эта война, прошла через ваше мужественное сердце». «Для вас я готов все сделать», — ответил Буденный. В тот день писатели Москвы слушали самого блестящего кавалерийского начальника в мире. Горький пожал Семену Михайловичу руку и, улыбаясь в усы, сказал: «Говорить вы умеете. Ярко, по-народному, с юмором. Некоторым нашим литераторам как раз и не хватает простоты языка. Я считаю ваш призыв писать о Красной Армии, писать правду очень важным. Так и передайте председателю Реввоенсовета Клименту Ефремовичу Ворошилову. Я уже говорил с ним. Он в обиде на писателей. Мало пишут о Красной Армии. Да обидного мало. И моя тут вина». Однажды Горький спросил у маршала, что ему понравилось в книге Фурманова «Чапаев». «Все мне в ней нравится. Сильная вещь. Я ведь лично знал Василия Ивановича, радовался его боевым успехам. А когда он погиб, то для всей конной армии это было тяжелым горем». Завязалась беседа о писателях, о книге Фурманова и о нем самом. Горький сказал, что у Дмитрия Фурманова был живой ум, он много видел на войне и сумел ярко показать это в своем произведении. «Я часто виделся с ним», — сказал Семен Михайлович. Фурманов рассказывал о своих планах, говорил, что считает своим долгом писать о бойцах Красной Армии, которые совершили так много подвигов. «А вы знаете, Алексей Максимович», — оживился Буденный, — «один поэт, сейчас уже не помню кто, написал обо мне поэму. Получилось не весь что. Ну и Фурманов раскритиковал ее». Поэму о Буденном написал поэт Петровский. О том говорит сам Фурманов. Он, Петровский, написал большую поэму «Буденный». Пришел ко мне за книжкой, читал поэму. Работал все время с футуристами. Некоторые места потрясающие, но цельности нет, только места. Говорили мы часа полтора, и что же? Он бросит эту поэму и напишет новую. Так, как я ему говорил, цельно, реалистично, чтобы связь была через всю поэму, чтобы логика реально художественная была соблюдена. Тогда он эту новую мне прочтет. Я хотел только одного — помочь ему верно охватить Буденного, буденовцев и характер его подвигов. Вот видите, взялся человек писать о Буденном, а его-то, небось, и в глаза не видел, — подхватил Горький. «Не видел, факт», — подтвердил Семен Михайлович. На лицо Горького легла печаль. «Как нам не хватает Фурманова», — глухо сказал он. «Такой человек угас. Комиссар». «Да чей комиссар? Чапаевский». Я не сомневался, что он очень скоро занял бы достойное место в нашей литературе. И талант у него был самобытный. Его жена писала мне в Соренто. Ее письма были полны отчаяния. Очень любила она Дмитрия. По словам маршала, Фурманов был дорог Горькому не только как молодой талантливый писатель, но прежде как комиссар Красной Армии, который знает, за что сражается, и умеет передать бойцам свою ненависть к врагам революции. Когда по роману Фурманова был снят кинофильм «Чапаев», рассказывал мне Буденный, то на экране мы увидели живого Чапаева. Да-да, именно живого.